Глава 4. Начало борьбы. Третий день в реанимации. Медсестра сказала, что скоро меня переведут в нейрохирургию, в двухместную палату. Я лежала, уставившись в потолок, и пыталась собраться с мыслями. Надо что-то делать. Не могу же я просто сдаться. Я потянулась за телефоном, который лежал на тумбочке, разблокировала, пролистала контакты. Лариса Семеновна Свирова. 3 года назад я удалила ей опухоль щитовидной железы. Сложнейшая операция. Образование вплотную прилегало к возвратному нерву. Помню, как она плакала от радости, когда голос полностью восстановился. Помню ее слова. «Анастасия Васильевна, если вам когда-нибудь понадобится юридическая помощь, только позвоните. Я в неоплатном долгу». Тогда я улыбнулась и сказала, что врачи не ждут благодарности, а сейчас... Сейчас мне действительно нужна помощь. Набрала номер дрожащими пальцами. «Анастасия Васильевна?» Почти сразу же ответили удивленным голосом. «Какая радость! Как вы? Я часто вспоминаю о вас, знаете? Благодаря вам я живу!» «Лариса Семеновна, здравствуйте!» «Я...» Голос предательски дрогнул. «Мне нужна юридическая помощь. Пауза». Чувствовалось, как она мгновенно собралась, превратилась из благодарной пациентки в профессионала. Что случилось? Я коротко рассказала о падении с лестницы, о параличе ног, о муже, который требует развода, о кредитах, которые нечем платить. Боже мой! В трубке послышался шум, будто она резко встала. «Анастасия Васильевна, это чудовищно! Вы спасли мне жизнь, вернули мне голос, карьеру, все! Я сделаю все, что в моих силах. У меня есть знакомая Марина Звягинцева. Она лучший специалист по семейному праву среди тех, кого я знаю. Блестящий адвокат. Выиграла десятки сложнейших дел. Сейчас скину вам ее контакты. И знаете что? Первая консультация будет бесплатной. Я договорюсь. Нет, не спорьте. Это меньшее, что я могу сделать». «Спасибо». Голос окончательно сел. Слезы безудержным потоком покатились по щекам. «Держитесь, дорогая. Вы сильная женщина. Вы справитесь. Я видела, как вы оперируете. У вас такие уверенные руки. Такая стальная воля. Эта сила никуда не делась. Она в вас. Просто сейчас другая битва. И я помогу, чем смогу». Через минуту пришло сообщение с номером и короткая приписка. «Я уже переговорила с Мариной. Она ждет вашего звонка. И помните, вы не одна». Я вытерла слезы тыльной стороной ладони, набрала новый номер. Марина Звягинцева слушает. Голос уверенный, четкий. «Здравствуйте, меня зовут Анастасия Максимова. Лариса Семеновна Свирова дала ваш контакт. Да-да, она уже позвонила, рассказала вкратце о ситуации. Я могу приехать к вам сегодня после 6 в областную больницу, правильно?» «Да». «Все верно, но я пока нахожусь в реанимации, вас ко мне не пропустят. Тогда я свяжусь с вами по видеозвонку в 5, окей?» «Буду ждать», — выдохнула я с потаенной надеждой, что этот человек поможет мне разобраться в том безобразии, что сейчас творится в моей жизни. «До встречи, Анастасия, и не волнуйтесь, мы обязательно найдем решение». Я откинулась на подушку. Первый шаг сделан, маленький, но важный. Но не успела я убрать телефон, как он зазвонил снова. На экране высветилась мамочка. Сердце сжалось. Я 3 дня не звонила. Родители наверняка волнуются. «Настенька, как дела?» Мамин голос дрожал от тревоги. «Не могла до тебя дозвониться. Да и Антон отчего-то трубку не берет. У вас все в порядке?» Я закрыла глаза. Вдох, выдох. Как сказать матери, что ее дочь может остаться инвалидом? Как объяснить отцу, у которого больное сердце вдобавок к артриту? «Мам, все хорошо, просто упала дома неудачно, растяжение связок, уже намного лучше». «Упала? Как? Настя, ты же всегда такая осторожная!» Поскользнулась на лестнице, в торопях спускалась, не посмотрела под ноги. «Ерунда, правда, через неделю буду как новенькая». «А Антон заботится о тебе? Наверное, с работы отпросился?» Комок подкатил к горлу. Мама так любила Антона, называла идеальным зятем. «Конечно, мам, он молодец, все время рядом». Вот и славно. Хороший у тебя муж. Не каждый так о жене заботится. Кстати, папе через неделю за лекарством пора. Антон ведь достанет, как обычно. Хумира. Проклятая Хумира за 60 000 в месяц. Без нее отцовские пальцы через 3 месяца скрючатся окончательно. Он не сможет держать даже ложку. А мама? Мама не справится одна. Достанет. Не волнуйся. Как папа себя чувствует? Да как обычно. Утром суставы болят сильнее. К вечеру расхаживается. Но с лекарством намного легче. Вчера даже в магазин со мной сходил. Передавай Антону огромное спасибо. Не знаю, что бы мы без него делали. В очереди на льготное обеспечение папа 237-й. Представляешь? Месяцами ждать можно. Каждое слово било как молотком. Родители в соседнем городе, в 300 километрах, живут на папину инвалидность и мамину пенсию. 30 000 на двоих. Я помогаю, как могу. Но основное – это лекарства, которые я доставала через Антона. Передам обязательно, мам. Мне пора на осмотр. Выздоравливай, доченька, и осторожнее на лестницах. Мы вас любим. И я вас. Отключилась, закрыла глаза. Слезы душили. Врать маме – последнее дело. Но как сказать правду? Мам, меня парализовало, муж бросил, а без его связи папа останется без лекарств? Это убьет их обоих. До 5 часов я пыталась отвлечься. Читала медицинские статьи о восстановлении после травм спинного мозга. Шансы есть, главное не упустить время. Делала дыхательную гимнастику. Профилактика пневмонии, часто осложнения у лежачих больных. Даже попробовала пошевелить пальцами левой ноги, но пока безрезультатно. Правая откликалась намного лучше. Ровно в 5 зазвонил телефон. Я тут же ответила, и на экране появилось лицо симпатичной молодой женщины с аккуратно убранными каштановыми волосами. Она, поставив телефон на держатель, села в кресло, и я рассмотрела ее одежду. Строгий темно-синий костюм, белая блузка. Но больше всего привлекали глаза. Внимательные, цепкие, умные. «Анастасия Васильевна? Я Марина Звягинцева. Лариса Семеновна обрисовала общую картину, но мне нужны детали. Рассказывайте все. О браке, имуществе, финансах. Чем больше информации, тем эффективнее я смогу вам помочь. Я начала сначала». Как познакомились с Антоном в ординатуре, как я помогла ему стать главврачом, отказавшись от предложенной мне должности, как копили на дом, оформили на свекровь, поскольку она дала большую часть суммы, как мечтали о собственной клинике. Стоп! Марина подняла руку. Дом оформлен на свекровь, но ипотеку платили вы. Мы оба. Я переводила деньги Антону на карту, он вносил платежи. У меня все чеки сохранились в банковском приложении. За 7 лет больше 3 миллионов. Отлично. Это доказательство вашего вклада в семейное имущество. Неважно, на кого оформлена недвижимость, если вы докажете участие в ее приобретении. А клиника? Мы копили вместе, брали кредиты. На меня оформлено 3 кредита, общей суммой 10 миллионов. На какие цели? Потребительские, но деньги шли на первоначальный взнос за здание клиники. Есть переписка с Антоном. Где мы это обсуждаем? Марина быстро записывала. Теперь о ваших правах. По статье 89 Семейного кодекса супруг обязан содержать нетрудоспособную супругу. Учитывая вашу ситуацию, вы имеете право на алименты. Но он хочет развода. И после развода тоже. Статья 90. Бывший супруг обязан содержать нетрудоспособную бывшую супругу, если она стала инвалидом в период брака. Размер определит суд, исходя из доходов вашего мужа. А как главврач областной больницы он получает немало. А если он откажется платить? Это не его выбор. Решение суда обязательно к исполнению. Приставы арестуют счета, опишут имущество, плюс учитывая вашу инвалидность. Давайте будем смотреть правде в глаза. Покуда проблема моего здоровья не будет решена полностью, я инвалид. Спокойно заметила я, стараясь не показать, как мне тяжело даются эти слова. Собеседница просто кивнула и продолжила. Учитывая вашу инвалидность, суд может отступить от принципа равенства долей при разделе имущества в вашу пользу. Вы можете получить больше половины. Я почувствовала проблеск надежды. И еще, продолжила Марина, Все долги, взятые в браке, считаются общими, даже если кредиты на вас. Он обязан участвовать в их погашении, особенно если докажем, что деньги шли на семейные нужды. Что мне делать дальше? Пока ничего не подписывайте. Пусть подает в суд, если хочет развода. А мы подготовим встречный иск. О разделе имущества, об алиментах, о разделе долгов, о компенсации ваших вложений в недвижимость свекрови. У нас сильная позиция. Вдруг дверь в мою палату распахнулась. На пороге замер Антон. Лицо хмурое. «Марина, прошу прощения, можно нашу беседу перенести на полчаса?» Повернулась я к экрану телефона. Женщина быстро все поняла и, попрощавшись, отключилась. «Ты подписала документы?» «Нет». Стараясь, чтобы голос не дрожал, невозмутимо ответила я. «Настя, хватит устраивать цирк. Думаешь, я буду терпеть твои выкрутасы? Подписывай докин развод и разойдемся цивилизованно». «Я подпишу», — медленно произнесла я, «когда ты закроешь все мои кредиты и дашь 2,5 миллиона на операцию». Несколько секунд он молчал, глядя на меня, как на сумасшедшую. Потом лицо побагровело. «Ты совсем охренела? 12,5 миллионов? За что?» «Это справедливая компенсация за мои вложения в нашу будущую клинику, за то, что я оттянула на себе твою карьеру, за то, что из-за тебя я инвалид». «Из-за меня?» Он аж задохнулся. «Ты сама, как бешеная, на Ксюшу набросилась». «После того, как застала вас в нашей постели». «Да какая разница? Ты калека! Понимаешь? Калека! Какой из тебя теперь хирург? Кому ты нужна такая?» Слова резанули острее любого ножа, но я заставила себя сохранять спокойствие. «Зато из тебя отличный главврач, который до сих пор боится крови и падает в обморок при виде открытой раны». «Заткнись!» Он ударил кулаком по тумбочке. Стакан с водой опрокинулся. «Хватит. Знаешь что? Я пытался по-хорошему. Предлагал помочь с операцией. Но раз ты такая стерва...» Он наклонился ближе, понизил голос. «Твой отец. Ревматоидный артрит 3-й степени. Помнишь? Хумира за 60 тысяч рублей в месяц. Минимум. А если обострение, все 100. Препарат достает мой приятель. Думаешь, Олег будет помогать по доброй воле? Без моего участия?» Кровь отхлынула от лица, сердце бешено забилось в груди. «Ты шантажируешь меня здоровьем папы?» Непослушными губами выдохнула я. «Я объясняю реальность. В льготной очереди твой батя 200 какой-то там. Это минимум год ожидания. Без хумиры через 3 месяца его пальцы скрючатся так, что он ложку держать не сможет. Через полгода сядет в инвалидную коляску. Твоя мать старенькая, не справится. Придется в интернат сдавать. И ты теперь не помощница». «Какая же ты мразь!» «Я реалист, так что хорошенько подумай, прежде чем что-то от меня требовать. Я дам тебе 2 миллиона на операцию, но на другое не рассчитывай. Уяснила? Либо подписываешь развод без претензий, либо твои родители останутся без помощи». Антон резко выпрямился. «Даю тебе 3 дня на размышление. И, кстати, сегодня мама подписала договор купли-продажи. И даже не рассчитывай что-то поиметь с этих денег». Бывший муж развернулся и вышел в коридор, хлопнув дверями. Я почувствовала, как на меня накатывает волна дрожи, то ли от ярости, то ли от страха. И совершенно точно, от ощущения полной беспомощности, я неверными пальцами с 5-й попытки набрала Марину. «Так, что произошло? Вы белые, как полотно!» Встревожился юрист. «Антон угрожал мне, родителям. У отца тяжелое заболевание, нужны дорогие лекарства. Бывший муж доставал через знакомых». Она шокированно откинулась на спинку кресла, потерла левый висок. «Анастасия, прошу вас, расскажите мне все без утайки». И я решилась. Рассказала о шантаже Антона лекарствами для отца. Звягинцева слушала, не перебивая, только кивала. «Это может квалифицироваться как принуждение к сделке. Статья 179 УК РФ. Он использует зависимое положение вашей семьи от лекарств. Также это можно рассматривать как психологическое насилие в рамках семейных отношений. К сожалению, доказать шантаж сложнее, чем прямые угрозы, но у нас есть варианты». Собеседница помолчала мгновение. Нужно найти способ обеспечить вашего отца лекарствами независимо от Зверева. Есть фонды помощи, благотворительные программы. Я выясню. И потом, если мы выиграем дело об алиментах, их размер будет достаточным для покрытия расходов на лечение. Он сказал дать ответ через 3 дня. Отлично. Этого времени вполне достаточно, чтобы подготовить исковое заявление. И знаете что? Мы потребуем не только алименты. Мы заявим права на долю в будущей клинике. Вы вкладывали деньги? Значит, имеете право на часть бизнеса. Я покачала головой. Но она меня опередила. Суды признают права супругов на имущество, оформленное на родственников, если доказаны вложения семейных средств. У нас есть ваши переводы, кредиты, переписка. Этого достаточно. Юрист встала, прошлась туда-сюда. Отдыхайте. Я завтра же начну готовить документы. И не волнуйтесь, мы их победим законными методами. Погодите. Остановила я ее, зажмурилась на секунду и буквально выпалила. Есть еще кое-что, о чем вы должны знать. Я не просто упала с лестницы. Меня столкнули. Марина удивленно подняла глаза. Столкнули? Кто? Ксения Жданова, любовница мужа. Я застала их в постели, не сдержала эмоций. И мы с ней подрались. Она догнала меня у лестницы и ударила в спину. Кричала что-то про дорогие волосы. У вас есть свидетели? Только Антон. Но он сказал полиции, что пришел с работы и нашел меня внизу без сознания. Видеокамеры? Была камера на первом этаже. Антон утверждает, что она сломалась за несколько дней до инцидента. Но я уверена, он стер запись. Марина постучала костяшками пальцев по столу незатейливую мелодию. Это меняет дело. Если докажем, что вас толкнули, это покушение на убийство или причинение тяжкого вреда здоровью. Статья 111 УК РФ до 8 лет лишения свободы. Ваш муж рискует. Ложные показания полиции – это статья 307. А если докажем, что он уничтожил запись с камеры, добавим уничтожение доказательств. Это уже не семейная ссора, а уголовное дело. Нужно проверить камеру. Иногда удаленные файлы можно восстановить. Опросить соседей. Может, кто-то что-то слышал. И главное – ваши показания. Они расходятся с показаниями мужа. Это уже повод для дополнительного расследования. Договор купли-продажи уже подписан. Вскоре дом перейдет новым владельцам. Не думаю, что они позволят рыться в своем имуществе. Марина задумалась. Постучала пальцами по столу. Договор подписан, но сделка еще не зарегистрирована. Это означает, что у нас есть небольшое окно возможностей. Даже если регистрация уже прошла, не все потеряно. Новые владельцы – не заинтересованная сторона. Если полиция откроет уголовное дело о покушении на убийство, они будут обязаны предоставить доступ к камере по официальному запросу следователя. Она сделала пометку в планшете. К тому же, многие современные камеры имеют облачное хранилище. Даже если локальные записи удалены, копии могут храниться на удаленном сервере. Нужно выяснить модель камеры и проверить, не было ли у нее облачного аккаунта. И еще опросим соседей. Не опускайте руки, Анастасия Васильевна, у нас есть варианты. После беседы с ней я долго лежала, глядя то в потолок, то в серое небо за окном. В голове крутились варианты. Подписать развод и остаться ни с чем? Или бороться и рисковать здоровьем родителей? Я посмотрела на свои ноги под одеялом. Правая откликалась на команды мозга. Я могла шевелить пальцами, напрягать мышцы. Левая оставалась почти безжизненной. Попробовала выполнить упражнение, которое показал реабилитолог. Напрячь 4-главую мышцу правого бедра, удержать 5 секунд, расслабить. Получилось, но лишь с правой, а вот левая не дала почти никакой реакции. Но я упорно посылала сигналы, надеясь хоть как-то достучаться. Завтра реабилитолог обещал попробовать посадить меня в кровати. Через несколько дней пересадить в кресло, а там, может, и до вертикализатора дойдем. Маленькие шаги, безопасные, под контролем специалиста. Я обязательно встану на ноги. Обязательно.